Глава 11. В конце недели Дирон пригласил Эльгу в долину Смалендаль на пикник, посетовав: «Боюсь, в следующий раз увидимся только на испытании». Он подъехал к Альбатросу рано утром. Кожаный верх его автомобиля был по-летнему откинут. Сам Дирон щеголял в светлой куртке и темных очках. Эльга вышла к нему в брюках и парусиновых туфлях без каблуков. Когда тронулись, достала из сумки шелковое кашне, собираясь повязать голову, чтобы не продуло на ветру. «Не беспокойтесь», — сказал Дирон. «Я подниму силовой экран». Это было что-то новенькое, экранизирующее поле на легковом автомобиле. И действовало оно любопытным образом. Ветер бил в лобовое стекло, своим и свистом обтекая машину, летящую по улицам, пустым в начале выходного дня. Но лица достигал лишь легчайший бриз. День обещал быть чудесным. Эльга наслаждалась свежим воздухом, ясным небом, игрой солнечных лучей, от которых блестела молодая листва и сверкали начищенные витрины. Ловила ароматы зацветающих лип и свежей выпечки. Дирон предложил на минутку заехать к нему, сказав, что это по пути. Экономка собрала им корзину для пикника, но ягодный пирог, заказанный у местного пекаря, задерживался. «Если привезли, заберем и поедем. Если нет, ждать не будем. Еды и так хватит». Через четверть часа они уже катили по зеленым улицам Хальвега, где закованными оградами дремали на солнце дорогие особняки. Дом Рикардо стоял на самой окраине. Огромный тяжеловесный монстр темно-красного кирпича с колонным входом и белыми арками над высокими окнами. В его просторном вестибюле, отделанном красным деревом, уже ждал плетеный короб, сочащийся запахами съестного. А при коробе высокая особа лет 50 в строгом темном платье. «Эра Матрес», — представил ее Дирон. Экономка предложила гостье чаю или чего-нибудь освежающего. Эльга поблагодарила, но отказалась. А когда выехали за ворота, заметила Дирону: «Ваша Эра Матрес сурова, даже когда улыбается». «Она досталась мне вместе с особняком», — пожал плечами старианин. «Несчастная женщина. Муж и сыновья погибли в пожаре 15 лет назад. С тех пор она служит. Очень любит детей. У Эра Берта большая семья, но он увез всех обратно на Сторо. А при мне ей скучно. Целый день одна в пустом доме». При выезде из предместья вдалеке показался склон горы Торной. Мелькнула полоска серебристых с зеленоватым отливом щитов, ограждающих строительно-испытательную площадку врат. Больше Эльга ничего рассмотреть не успела. Машина свернула на насыпной спуск, ведущий в долину. Дорога была крутой и узкой. Дирон сбросил скорость. «Не бойтесь, Мариса. Я ездил здесь много раз». Эльга посмотрела в окно. Обочина не шире 2 шагов. За ней откос с уклоном градусов в 40. Внизу расколотые каменные глыбы. «Я не боюсь». Она беспечно улыбнулась. «Мне уже приходилось летать над пропастью». Дирон бросил на нее короткий взгляд. «Расскажете?» «Ох, ничего драматичного. Просто веревочные качели у обрыва. У нас в Биене вся молодежь на них каталась». «У вас в Биене?» Старианин повернул к ней голову, и Эльга испугалась, что он забудет следить за дорогой. «Разве вы не из Сёдстада?» «Что вы, Рикард, я здесь всего 5 лет. Вовсе не столичная штучка». «А я думал, вы родились в светских гостиных». Он усмехнулся. Спуск, наконец, закончился. Машина выехала на неплохую асфальтовую дорогу, идущую среди холмистых лугов. Миновав пару деревушек, свернула на проселок. И тут силовой экран сполна показал свою пользу. Из-под колес взвивались облака пыли, Но Эльге и Диронну в открытом салоне дышалось по-прежнему легко и свежо. Первую остановку сделали на поле цветущего рапса. Канареечно-желтый простор, зеленые бугры поодаль, синее небо над головой. Невозможно было проехать мимо этой красоты. Трава была высокой по пояс. Эльга вдохнула ее дурманно-сладкий запах и пошла по обочине, ведя ладонью по россыпям мелких цветков. «Эти места напоминают мне дом». «Да, похоже». Дирон нагнал ее и зашагал рядом. «Пожалуй, я понял, о каких качелях вы говорите. Нужно разбежаться, прыгнуть и схватить приз. Рыбку, кажется. И вы это делали?» «Нет, конечно». Эльга сорвала кисточку рапса и сунула в волосы. «Это забава для мальчишек. Девочки обычно ходили компанией человек по пять. Одна садилась в петлю, остальные раскручивали ее и с разбегу пускали лететь над обрывом. И так по очереди». Эльге было весело. Боль, мучившая ее так долго, не ушла совсем, но отступила перед радостью момента. «А вы ловили рыбку?» Она лукаво улыбнулась Дирону. «Наспор с одним местным юнцом», — кивнул он. «Из-за девушки». Она опять утверждала, а не спрашивала. Но старианин не придал этому значения. «Это было лет 10 назад, когда случился сбой во вратах. Помните, я говорил?» Эльга усмехнулась. «Я все помню». «Вы были влюблены?» Он пожал плечами, посмотрел вокруг. Сияло солнце. Рапсовые поля расстилались до дальних увалов, сливаясь в сплошное желтое море. Будто кто-то опрокинул на землю пару цистерн охры. У нее были золотые косы. Просто невероятной длины. Я таких никогда не видел. Эльга безотчетно тронула завитой локон у щеки и качнула головой. Как же она ненавидела эти косы! Они требовали служения и поклонения, словно дикарский идол. Мытье, расчесывание, заплетание превращались в многочасовой ритуал, в котором участвовали жрицы культа – мама, бабушка, даже сестры. Все восторгались ее волосами, все стремились их потрогать. Порой на улице подходили незнакомые люди, цокали языками, тянули руки к косам. И мало кто видел за ними саму Эльгу. Человека, личность, а не подставку для золотого кумира. Когда она впервые приехала домой стриженой, мама подняла такой крик, что Эльга тут же подхватила чемодан и вернулась в Сёдстад. До сих пор в письмах из Биена «нет-нет» и проскальзывал упрек. Не сберегла сокровище. Вот и Дирон запомнил только ее косы. «Что было дальше?» – спросила Эльга. «Вы не пытались встретиться с ней после открытия врат?» «Как? Она даже имени своего не назвала, только какое-то смешное прозвище. Помню, оно каталось на языке, как карамелька». «Имени не назвала и адрес не оставила. Вы уверены, Рикард?» Дирон повернулся к Эльге. «Снова хотите попрекнуть меня плохой памятью?» «Адрес был. Я его записал. Вернее, она записала в моем блокноте. Блокнот я положил в карман куртки. Когда попал в больницу, я вам рассказывал, форму забрали в чистку. Скажу честно, спохватился я только через неделю после выписки. Блокнот пропал. Но где, когда и по чьей вине дознаться не удалось. Там были и другие важные записи. Какие-то формулы, заметки по эксперименту с вратами. Пришлось потом восстанавливать по памяти. А на ту страничку с адресом я даже заглянуть не успел». «Как печально», – пробормотала Эльга. «Вы были расстроены?» «Еще бы! Как можно быть расстроенным только в 19 лет?» Дирон рассмеялся. «20! мысленно выкрикнула Эльга. «Тебе было 20!» «Вы могли расспросить местных жителей. Биен – маленький город. Девушку с такой броской внешностью вам указали бы очень скоро. Но вы-то, живя в Биене, никого похожего не встречали, верно, Мариса?» «Да и к чему это было? Прошло 4 года. Может, она уехала? Или вышла замуж и родила детей, располнела?» Эльга фыркнула. «Ну хорошо, не располнела. Осталась стройной и прекрасной. Не имеет значения. Что сказал бы ее муж, заявись я на порог с воспоминаниями о нашей романтической встрече?» «То есть вы отказались от нее из благородства? Чтобы не губить репутацию гипотетически замужней дамы? А вы не допускаете мысли, что она до сих пор сидит у окна и ждет от вас весточки?» «Мариса, чего вы от меня хотите?» – не выдержал Дирон. «О, не принимайте мои расспросы близко к сердцу». Эльга взяла его за руку. «Просто я не могу понять, как вы, при вашей настойчивости, даже не попытались найти девушку, которая так вас поразила. Или вас поразили только ее косы? Вы хотя бы помните ее лицо?» Дирон тяжело вздохнул. «Какая же вы все-таки заноза, Мариса!» Но с удовольствием переплел свои пальцы с ее. Так, рука в руке, они и вернулись к машине. Попетляв среди полей и холмов, Дирон отыскал малоезжую дорожку, идущую на подъем. Когда склон стал слишком крутым, он выгрузил пледы и короб со съестным, взвалил все это на себя и двинулся в гору, как вьючный осел. Эльга предложила помощь. Он рассмеялся. Дорожка привела на вершину увала, и стало ясно, почему старианин выбрал это место. Внизу все зеленело и цвело. Стада на лугах, крохотные деревушки, разбросанные тут и там, рощи и овраги так и просились на холст живописца. У горизонта хмурил седые брови анимбрийский хребет, с отеческим укором взирая на речку Смаль, дочь-беглянку, рожденную среди его ледников. Она стремилась в сторону сёт-стада, собрав вокруг себя целую свиту притоков. Десятки извилистых лент прорезали низину, блестя, как струи амальгамы. «Красота!» Дирон опустил свою ношу на траву под одиноким платаном. «И уже припекает. Не против, если я сниму куртку? У нас в эту пору только сходит снег, всюду слякоть. А тут настоящее лето». Он уселся на плед и расстегнул замочки на крышке короба. Эльга раскинула скатерть, чувствуя, что проголодалась. Стараниями Эры Матрес у них было все, что пожелает душа. От утиных ножек и разнообразных бутербродов до черного и белого винограда. В специальном отделении нашлись посуда и салфетки. Экономка позаботилась даже о бутылке воды, чтобы помыть руки. Длинный увал, на котором они расположились, формой напоминал спящего дракона. Слева, от спины к хвосту, местность плавно понижалась. Кое-где росли деревья. Вдалеке паслись овцы. Иногда ветерок доносил бренчание их колокольцев и ворчливое меканье. Эльга блаженно потянулась, и Дирон посетовал, что не догадался захватить с собой фотоаппарат. «Вы сейчас особенно соблазнительны, Мариса». Эльга представила, как выглядит со стороны. Волосами играет ветер. Щеки горят, в глазах хмель от вольного воздуха и сладости цветущих полей. Она оперлась рукой о плед позади себя и склонила голову к плечу, словно позируя для снимка. Но именно словно. Мариса Муар 5 лет избегала попадать в объективы фотокамер и сейчас не собиралась изменять своим правилам. «Мне нравится ваша планета», — говорил Дирон, аккуратно разрезая на кусочки и раскладывая по тарелкам тот самый опоздавший пирог. Здесь много грубого, дикого, глупого уж простите, много отжившего». В разрезах вязко блестела клюква, и сок ее, оплывая через край, замирал на белом фарфоре рубиновой смолой. Но сегодня у едоков были вилки и ножи, и ни единого шанса по-детски испачкать руки. Эльга смотрела на Дирона, на его пальцы, уверенно держащие нож. Вспоминала, как ела с ним пирожки на гульбище, и улыбалась. «Все правильно. Все так, как и должно быть. И если одна глупая маленькая девочка вовремя не поняла закона жизни, ничьей вины тут нет». «Взять хотя бы случай с вашим министром просвещения», — продолжал Старианин. «Все газеты написали, что у эра-министра жена сбежала с циркачом, а он выскочил на улицу в одних кальсонах и костерил обоих, на чем свет стоит. У нас после такого конфуза любой чиновник сразу подал бы в отставку. А ваш министр прекрасно себя чувствует и, кстати, думать не думает о реформах. Учеба в академии стоит бешеных денег». «Стипендии талантливым студентам дают по знакомству!» Эльга положила в рот кусочек пирога, чтобы скрыть усмешку. О том, как сложно попасть в академию, она знала куда больше Дирона. «На Сторе все иначе», — говорил он. «Наша жизнь устроена здраво и продуманно. У нас хорошие законы. Связи значат много, не скрою. Но каждому дана возможность преуспеть. Надо только упорно работать и следовать правилам. Это основа всего. Правила, регламенты на любой случай, ограничения, гласные и негласные. Негласные особенно. Не только в общественной жизни, но и в частной. Это удобно, поверьте мне, но... Ах да, совсем забыл». Дирон выудил из короба бутылку розового вина, откупорил и разлил по стаканам. «Вы изменили своему принципу ни капли за рулем?» – полюбопытствовала Эльга. «Оно совсем легкое», – отмахнулся Старианин. «К вечеру выветрится». «Смая дурно влияет на вас, Рикард». «Напротив, здесь больше жизни, страстей, искренних чувств, безумства, если угодно. Здесь мне легче дышится». «Это потому, что вы чужак. Одинокая пчела». После ягодного пирога Эльга взялась за бутерброд с ветчиной и салатом, что было откровенно против всяких правил. «Вы отбились от своего роя, но не прибились к нашему. Только кружите рядом, и это дает вам чувство свободы. Никаких ограничений, ни старых, ни новых. И наше общество готово мириться с вашей эксцентричностью. Что с вас взять? Вы же старианин». Разговор перетек на тонкие моменты в отношениях с Торрой и с Майей и невнятный статус последней. Вроде бы уже не колония, но и не самостоятельная планета. Во главе правительства по-прежнему стоял генерал-губернатор. Однако Сторра уже не назначала его, а лишь утверждала. При этом держала на Смае своего особого представителя, который был един в трех лицах – посол, советник и контролер. Экономика Смае зависела от старшей планеты чуть меньше, чем полностью. Стора поставляла силовые щиты и боеспособных солдат, которые не давали мутантам выйти из джунглей. Наконец, Стора контролировала врата и безбожно завышала цены за переход, причем в обе стороны. Эльга узнала об этом не так давно, и сейчас не приминула упрекнуть Дирона. Он не стал отпираться. «Высокие цены нужны, чтобы уменьшить поток переходящих. Пропускная способность больших врат Биена ограничена, и мы не должны ее превышать, если хотим избежать новой перегрузки». «Поверьте, никто не пытается изолировать Смаю от Великой Цепи. Скоро будут достроены сетстатские врата, и перед вами откроется вся Вселенная». «Скоро — это лет через пять?» «Может, и быстрее». Но разве нельзя пока как-то укрепить базовую структуру Биенских врат? Например, за счет создания дублирующей фантомной структуры, которая в аварийной ситуации могла бы временно поддержать стабильность Прагмы. Эльга давно хотела обсудить это с Дироном. Естественно, она постаралась не казаться чересчур сведущей и не сказала, что речь о ее дипломной работе, а сослалась на монографию Келлига, который, в свою очередь, отталкивался от идей Готлиба Кизена. «Вы читали Ванса Келлига?» – изумился Дирон. «Это же сложно. Я в восхищении». «Приятно, когда мужчину восхищает не только твоя внешность». «Вы достойны восхищения во всех смыслах», – заверил он. Эльга опять улыбнулась. Иронично, но с теплом на сердце. Вспомнив, как 10 лет назад Рик сказал ей похожие слова. На его лице лежала тень от платана. Ветер трепал высокую крону. Сквозь листву проскакивали лучики солнца. И Дирон безотчетно морщился, когда свет попадал ему в глаза. «Чувствую, что еще многого не знаю о вас, Мариса», — добавил Старианин, и его взгляд вспыхнул яркими бликами. «Как бы я хотел заглянуть под вашу маску светской стервы!» Эльга засмеялась, нисколько не задетая. «Тогда и вам придется сбросить свою маску». «А вы уверены, что я ее ношу?» Эльга задумалась. В самом деле, она все время искала в нем черты своего придуманного Рика. И находила, вот что самое странное. Но каков настоящий Рикард Дирон? Что за сердцевина скрывается под его хитиновым панцирем? Неужели в душе вы такой же циник, каким хотите казаться на публике? Или вы слишком ранимы и боитесь это показать? Я раним! Дирон засмеялся, и Эльга засмеялась тоже. Разве все, о чем они только что говорили, не было лишь пустой шуткой? Солнце пекло все горячее. Пирог был наполовину съеден, вино выпито. Дирон подсел ближе, Эльга повернула к нему лицо и ахнула. «Рикард, мы не одни!» Все это время они любовались поймой с Мали. И за разговорами не отдавали себе отчета в том, что блеяние, раздававшееся где-то в стороне, слышалось все громче. Только что овцы были частью пейзажа, неотделимой от холмов и деревьев, и вдруг очутились совсем рядом. Их желтоватая шерсть свалялась в сосульке. Животы почернели от грязи, и теперь к аромату трав примешивался характерный скотий душок. «Что, братцы, там все съели?» – посочувствовал им Дирон. Это казалось забавным приключением. «Овцы? Они же безобидны. Тонкие ноги, вислые уши». Однако стадо приближалось. Многоголосое «мее» звучало требовательно и сердито. «Кажется, мы заняли их любимый лужок». Подойдя к раскинутой на траве скатерти, животные и не подумали остановиться. Они лезли мордами в тарелки, в короб, топтались по белому хлопку и перли дальше. Эльга и Дирон едва успели вскочить. Старианин попробовал отпугнуть наглую скотину. Но овцы не обращали на него внимания. А матерый баран, бурый, как овцебык, попытался нападать человеку рогами. «Хватит, оставьте!» Эльга оттащила Дирона к платану. «Уже ничего не сделаешь!» Прибежал седой косматый пастух. Разогнал овец длинной палкой и грубовато извинился. Эльга начала было собирать посуду, но старианин просто сгреб скатерть со всеми остатками пиршества, завязал в плед и подхватил с травы пустой короб. «Пикник окончен. Идемте, Мариса». Они зашагали вниз по склону, обходя разбредшихся овец. «Не берите в голову, Рикард. Силы были неравны. — сказала Эльга. Он взглянул с кривой усмешкой, рывком поправил узел на плече. «Признаться, не так я представлял себе окончание этой прогулки. Зато будет что вспомнить». Дирон поглядел вдаль, на соседние увалы, на небо с легкими перьями облаков. Потом снова на Эльгу. «У вас сильные руки, Мариса. Профессия кондитера предполагает физический труд. Профессия астралепиратора тоже, в своем роде. И неизвестно, что лучше укрепляет мышцы». Они обогнули кусты и спустились к обочине, немного в стороне от того места, где оставили машину. Эльге показалось, что та выглядит как-то не так. Или не показалось. Дирон на секунду замер, пробормотал что-то похожее на милоранское ругательство и ускорил шаг. Автомобиль припал на передние колеса, как провинившийся пес на лапы. По центру капота на благородно мерцающей графитовой полировке было накорябано «Сдохни, Стор!» без знаков препинания. Дирон осмотрел спущенные шины, резко выпрямился и обежал взглядом окрестности. «Давайте вернемся». Он обнял Эльгу за плечи и повел, едва ли не потащил обратно за кусты, а потом в гору. Узел и короб остались брошенными на обочине. «Найдем пастуха», — добавил Дирон, пока они бегом взбирались наверх. «Спросим, как добраться до города». Искать не пришлось. Пастух сидел под платаном, смоля самокрутку, начиненную ядреным табаком. Худой, с черными заскорузлыми пальцами и лицом, продубленным солнцем и ветром. Не то что ладные молодые танцоры в народных костюмах. Одет в видавшую виды куртку, застиранные до середины штаны и потертые сапожки из мягкой кожи. Услышав, что случилось, он тряхнул пегими космами. «Вот же шпана! Сколько живу, не помню, чтобы кто такое утворил!» Он проводил сёдстатских гостей вдоль драконьего хвоста и показал тропинку к удобному спуску. «Там внизу Тровен, деревня. Самая большая в округе. Часа за два дойдете. Может, на автобус поспеете. А нет, так у старосты пикап есть. Сговоритесь, небось». Со склона действительно было видно селение в зеленой низине за ручьем. Дирон поблагодарил за помощь. Пастух оживился и спросил, не найдется ли у Эра городских папирос. Дирон ответил, что не курит. Достал портмоне, дал ему купюру. Пастух взял с недовольным видом, хотя на эти деньги можно было запастись куревом на месяц. «Решил, что папиросы вы придержали для себя», — пояснила Эльга Дирону, глядя, как неспешно и легко удаляется узкая темная фигура с длинным посохом. «Чтобы не пришлось терпеть до сёдстада». Старианин посмотрел на деревню, пестрым лоскутом лежащую среди лугов и рощ, такую обманчиво близкую, и куснул губу. «Я мог бы сходить, взять пикап и вернуться за вами, но, честно говоря, не хочу оставлять вас одну». «А я не готова ждать до вечера, гадая, что и как», — сказала Эльга. «Нет уж, давайте держаться вместе». Дирон взглянул на нее с сомнением. «Дорога непростая, дойдете?» «Конечно, я люблю ходить пешком». Выбора все равно не было.